а вокруг в лагере шла обычная суета. Прибывшие женщины воспользовались нашей охраной и пошли принять, так сказать, водные процедуры. Разумеется, с детьми. Разумеется, с мылами и шампунями, предоставленными им нашей Жанной. Когда им еще удастся получить такое удовольствие? Может и никогда, может и в последний раз. Бойцы, часть из которых по просьбе старшины вернул на хозяйство, обустраивали навесы на случай дождя. Увы, но ни Гесметия, ни Яндекса тут не наблюдалось, а потому приходилось только надеяться на то, что дождя не будет, ну и, соответственно, не плашать. Хотя такое положение дел натолкнуло меня на одну мысль, которую я обязательно запрошу у капитана из службы обеспечения. Кстати, скоро уже на встречу с ним. Да, вот, собственно и пора. Жанна, окрестности. 35. Чего 35? А чего окрестности? Вот Мишка-то заржал, змей. Нет, ну Жанна тоже молодец, так ловко и, главное, к месту использовала идею из старого советского анекдота, который как-то рассказывал нам Старлей в училище. Да, как удачно-то. Ну, прям не оператор вооружения, а вот лиса-лиса. Впрочем, я не обиделся и тоже засмеялся. Хорошая и вовремя сказанная шутка на войне всегда ценность. Что в окрестностях видно, ёпрст, а ничего не видно. Корова какая-то ходит неподалеку. Корова, говоришь, после рандеву надо ее прихватизировать, пригодится. А она поспеет за нами-то, озаботился проблемой ее перегона Мишка. Мы попробуем ее взять, а там уж видно будет. Местные всяко лучше нашего в буренках разбираются. Смотри, она к нам идет. Блин, гнать ее надо. Скоро купол накроет. И я полез наружу, но было уже поздно. Купол накрыл Чапая, и буренка тоже оказалась под ним. Успела быстро подойти, и мычала при этом. Из танка высунулся Мишка. Командир, да наш, кажись, недоиная. Тут же от сверками стали появляться техники, и в какой-то момент тот самый капитан. Я уже спрыгнул с танка и ждал, пока он подойдет ко мне. А он не спешил, с большим изумлением смотря на требовательно мычащую корову. И техники вели себя точно так же. Капитан, мое почтение. Среди ваших есть кто коров доить умеет? Здравия желаю, товарищ майор. Сейчас узнаю. Но сделать это он не успел. ТК, вопреки субординации, один из техников крикнул, что мол он умеет. Нужно только чистое ведро. Ну, совсем чистого ведра у нас не было, только относительно чистое. И воды рядом не наблюдалось. Доить молоко туда как-то было не очень-то и камильфо. Андрей, у нас же мусорные мешки есть. Дала идею Жанна, вложим в ведро и все чисто будет. О, точно, иди сюда. Махнул я рукой умеющему доить технику. Тот подбежал, принял от Мишки складное ведро. Жанна оторвала даже два черных пакета, чтобы вложить один в другой, и стенки были потолще, и он направился к корове. Та поняла, что сейчас ее подоит, и встала смирно. Техники, которые коллеги Даяра, весело засмеялись, посыпалось несколько веселых шуточек. Так, отставить смешашочки. Работаем, работаем. Времени мало, рявкнул капитан, хотя ему и самому было весело. Прямо у вас универсалы на все руки, капитан. Подколол его я. Да, вот с таким контингентом приходится работать, зато все профи, это точно. Чем сегодня порадуете, кроме пополнения? И то, ничем, товарищ майор. А чего так, там какие-то сложности в конторе, думают как лучше сделать. Просили уточнить, есть ли временный лаг. Да время-то есть, днем раньше, днем позже, не принципиально. Просто каждый день может быть последним, только и всего. Ну хоть кумысов-то прислали, это есть, да. Сейчас догрузим. Еще чего-то нужно? Нужно. Карты подробные, но типографским качеством поплоше, чем у нас. Разумеется, этого года. Можно более ранние. Не сильно чтобы. Для местных, десятка экземпляров хватит. Да, для них, но лучше пару десятков. А чего мелочиться-то? Записал. Еще чего? Нитки, иголки, средства от комаров для детей, медикаменты, антигриппин, конфеты, хлопья овсяные. Подсказала Жанна. Да. Точно, и их тоже, для детей, удивился капитан. Прибавление у нас, сразу пятеро ребятишек, комсоставские и жены командиров. Т.Е., пусть наши там покумекают, что надо и можно. Хорошо, еще чего, историю погоды этой местности в радиусе километров 200, а то и 300. Все это начиная с завтрашнего дня и примерно до конца года, в распечатке. Думаю, что это несложно, но зачем вам, вы ж не летчики. Знание погоды никогда не вредит. Капитан, особенно, когда отряд двигается, понял, передам, во, кажись закончили, «Товарищ майор, а что с коровой-то делать, да тут оставить, что с ней будет-то?» Удивился я, так при схлопывании купола, что угодно может быть, напомнил мне капитан. «Ну, мы все равно на пленном немца эксперимент ставить собирались, так пусть тогда корова вместо него, тоже, понимаешь, белка и стрелка, добро, все, забирайтесь в машину». И мы с капитаном пожали друг другу руки. Через пару минут, когда мой экипаж расселся по местам и задраил люки ЧАПЭ, короткие всполохи на наших экранах известили нас о том, что техники ООО ВТР покинули наше время. И следом, бабах, мощная вспышка и, да все нормально, купол схлопнулся и коровы рядом не было, молоко вот было в ведре и в завязанных на горловине мешках, а корова исчезла. Куда? Чего? Да черт ее знает, но мы все равно были благодарны ей за ее молоко, и особенно дети, когда мы минут через 15 вернулись в лагерь, а уж удивление-то сколько было, у всех, а где корова-то, Андрюха, это проявил любопытство безымянный, за новым молоком пошла, сказала, что как наберт, то вернется, убежала что ли, как бы она с нами в поход, тоже верно, а на мясо, знаешь, я хоть и убивец врагов, но убивать животину, что нам молоко дала, как-то не с руки мне, ну, вот те и ну, надо быть благодарным к тем, кто нам помог, а под утро рвануло. И хорошо, что Косенков приказал разместить запас снарядов и патронов в небольшой ложбинке и на приличном удалении, взрывная волна ушла больше вверх и лагеря не коснулась. Правда, отдельные не взорвавшиеся снаряды все равно прилетели, но повезло, что никого не задело и ничего не поразило. Зато дети и женщины перепугались, расплакались. Один мальчишка только держался, но они, вскоре увидев, что это взорвалось что-то в стороне и вокруг все свои, быстро успокоились. За эти 5 дней войны уже успели наслушаться взрывов и насмотреться всякого страшного. Однако, надо было срочно оценить обстановку и потому пришлось дать команду на выдвижение ЧАПЭ без меня в сторону и там поднимать дрон для оценки обстановки. Кстати, надо будет обдумать этот момент, чтобы впредь наш танк стоял в отдалении от лагеря, и танк убыл, а я остался в лагере, а то негоже, когда командир быстро уходит с места события, даже, если это необходимо. Командир в таких ситуациях должен быть со своей частью, а не в стороне от нее. Облетев по кругу, дрон не показал никакой активности немцев, это мне по мини-рации замаскированной под ПУ сообщила Жанна. Кроме той активности, что вдруг проявили немцы из деревеньки неподалеку, ничего тревожного не заметили, а те выдвинулись разведкой на 2 мотоциклах с пулеметами. Я тут же приказал экипажу затаиться и ничем себя не проявлять, тем более, что мотоциклисты приближались с обратной стороны от взрыва, и подозвал безымянного, Косенкова и того деда. Значит так, сюда движется немецкая разведка на 2 мотоциклах. Взрыв, как раз, с их стороны от нас. ТЕ, и скорее всего они просто посмотрят место взрыва и уедут, и дальше к нам сюда не поедут. Это значит, что все должны сейчас сидеть тихо и ничем себя не выдавать. Макар Васильевич, объясните это вашим женщинам и детям. Ни звука, ни писка. Ждем. А если сюда полезут, спросил тот дед, тогда перебьем их и будем делать ноги. И там по ситуации. Но пока этот бой нам не выгоден. Понял, товарищ майор, так и передам. И действительно, мы все затихарились всякие мышки. За лесом нас видно не было, а запахи костров и танков глушил запах сгоревшего тротила, оставшийся после взрыва. А Жанна, продолжая отслеживать обстановку при помощи дрона, докладывала мне ее, так сказать, в онлайн-режиме. Немецкие мотоциклисты, пока еще не боявшиеся никаких партизан и не слишком боявшиеся уже большей частью перебитых за эти дни наших отступающих, подкатили к ложбинке и, ну, что они там могли увидеть? Большую воронку, поваленные и ободранные деревья вокруг нее, и, может быть, ошметки ящиков немецких снарядов, но ни танка, ни автомобиля, останков в смысле, видеть не могли. Тем более, что грузовик сюда подгонять запретил ГВЗа, непосредственно руководивший маскировкой нашего быка. И немцы, рассмотрев все, что им было нужно, уже развернули свои мотоциклы и уже начали движение, как вдруг из леса раздался винтовочный выстрел. Один немец в коляске мотоцикла поник головой, а второй мотоциклист тут же развернул свой аппарат в сторону выстрела и его пулеметчик выдал туда длинную очередь. Первый же, в котором находился пораженный пулей пулеметчик, лихо рванул от опасного для них места, и вскоре вслед за ним помчался и второй. «Да, что ж там за сука за такая нас палит, а?» Только и сумел я произнести, прежде, чем отдал команду на быструю эвакуацию из опасного места. один звание рядовой, на флоте матрос вместо краснофлотец, было введено в ВС Советского Союза в 1946 году. Глава 14. «Иду на вы, майор, старшина, ко мне!» — крикнул я безымянному и не дуй ветру. Оба немедля подошли, значит так, всех, кто не на танках, в грузовик. Слава богу, хоть грузовик мы отогнали после устройства схрона боеприпасов, и телегу, и уходите. Вот тебе, Серега, карта. Двигайтесь к этому лесу. Максимально тихо, ни во что не ввязываясь. Это обязательно. Ну, если только на вас не навалится. В том лесу, старшина знает, находится склад с продовольствием и обмундированием. Разведать ситуацию и освоить склад. Понял? Понял, Андрюх. Теперь, старшина, помимо продуктов и одежды берите инструмент. Топоры, лопаты, пилы, гвозди, скобы, краску не забудьте. Все берите. Не в смысле весь склад, а в смысле, чтобы у нас недостатка в строительстве не было. И берите много теплой одежды. Продукты мы еще добудем, а вот одежду вряд ли. Грузите и машины, и танки сверху. Думаете, к зиме немца не погоним? Тревожно спросил Недуй Ветер. Года 4 воевать будем, Тарас Игнатич. При этих словах майор встрепенулся, но я поднял ладонь, мол, все потом объясню. Тогда понятно. Огорчился старшина. Далее. Ищите место, где обустроить базу отряда. Скорее всего, уходить придется севернее, в Белоруссию. А ты куда? Встревожился майор. А я задержу немчуру. Не позже, чем через час они будут здесь снова и куда большими силами. Так может мы их в 4 танка и раскатаем? Нет, уходите. Там пехота будет, а с ней я и один справлюсь. Ваша задача захомячиться и заховаться. Я вас найду. Захомячиться. Это как? Не понял майор. Зверушка есть такая. Хомяк называется. Всю жрачку в рот про запас тащит. Толстомордый такой становится. А, понял. Улыбнулся Серега. А найдешь то как? Очень просто. Вот тебе железка, держи всегда при себе. По ней и найду. Что это? Радиомаяк. Такой маленький? Да. Опять все потом. Нет времени. У тебя еще карта-то есть? У меня все есть. Даже то, чего нет. Уматывайте давайте. После того, как мотоциклисты умчали в свою часть, я с огромной долей вероятности предположил, что ее командир уж точно соберется более детально разобраться, кто ж там такой устроил взрыв и после обстрелял посланную им разведку. Точнее, вначале про разведку, а там и про взрыв станет понятно. Тем более, что разведка же наверняка доложила, что снарядные ящики были принадлежности не РККА, а вермахта. Так что стрелку, если это был кто-то не из наших, я заранее не завидовал. Если из наших, то немцы обломаются с его поисками, но увидят и следы нашего бивуака и танков, которые поведут не дорогам, а в леса. Само собой, немецкий командир сообщит о них выше, и наш отряд быстренько обложит, и все будет грустно. Так что я решил атаковать сам и дать возможность отряду уйти подальше, возможно даже и без боев, что больше зависит от мудрости и хитрости майора Безымянного. А дураком он не выглядел никак, и храбрец был отчаянный. Чапой побрякивая траками подкатил ко мне. Я забрался на него, залез на свое место в бронекапсуле, задраил люк. Так, сейчас будет беготня и суетня. Если кому в туалет и прочее, то делайте все сейчас. Время 10 минут. Обижаешь, командир? Все уже сделано, ответил Мишка, и в подтверждение его слов кивнула еще и Жанна. Ну, раз так, то картинку на экран. Обижаешь, товарищ майор? Да что ж вы такие правильные-то, хоть бы в чем накосячили. Я аж руками от наигранного возмущения развел. Так это мы запросто. Отставить косячить. Жанна, вон видишь, кучка немцев? Вижу. Офицеры садятся в броник. Фугаску по ним, когда выйдут из деревни. Ориентир вот этот сарайчик. Есть фугаску, ориентир сарайчик. Готово. Подожди, не торопись. Сели. Поехали. Ага, ага. Еще чуть. Вот, кажись, пора. Огонь. Бам. Снаряду лететь было километров 7. Точно в этот броник он не попадет, но близко ляжет, немец ножки протянет. И действительно, через несколько секунд взрыв. Разметало ту самую сараюшку, но пехоте немецкой от этого не легче. Особенно когда на какого немчика летит доска, а то и целая бреваха. Мотоцикл один сходу улетел с дороги. Кажись, готов и он, и пулеметчик. Второй же мотоцикл, передовой который, уже уехал далеко вперед, и попадание нашего снаряда его не коснулось. Оба же броника тут же свернули с дороги в поле. Один вправо, другой влево, и поперли сторонами. Все ж таки немцы воевать обучены хорошо, а вот все три грузовика с пехотой рванули побыстрее по дороге. Для них был большой риск увязнуть в поле, и это был бы им конец. Впрочем, он и так будет, но чуть попозже. Вот мы доедем поближе и будет. Мишка, газу и идем вот по этой траектории. Там смотри, балочка небольшая, не нырни в нее. Понял. И Чапа рванул с места. Мы довольно быстро выскочили из леса на поле и пошли совершенно открыто. Мин здесь нет, самолет и радар не показывал, а немцы вон скоро появятся, и как раз здесь в поле мы их и встретим. Я не хотел вести бой в селе, чтобы не навредить мирным. И пока мы сближались, что для нас было не слишком принципиально, я обратил внимание на более дальние горизонты. Просто поднял дрон повыше и глянул общую панораму. И, боец Рысева, я... Со следующего раза осмотр обстановки производить более полно. Не поняла. Смотри сюда. Видишь, пыль на дороге? Именно она, с запада. И недалеко, практически на подходе к селу. Для немцев это подмога. Может, вызвали, а может и совпало так, но нам от этого не легче. Виновата. Больше не повторится. Накрыть огнем? Нет. Далеко еще. С этими разберемся, а там и тех пощипаем. А эти уже показались. Точнее, показался тот передовой мотоцикл, выскочивший из-за небольшой рощицы, водитель которого, заметив нас, тут же развернул свой пепелац и рванул обратно. Докладывать, не иначе. Мишеня, вон видишь, дорога на пригорочек поднимается. Выйди на дорогу и на вершине пригорочка встань, и мотор заглуши. Подразним фашиков. Понял, выполняю. Через несколько минут мотор ЧАПа заглох, в смысле был выключен, как и приказали. Мы ждали, пока из-за той же рощицы не покажутся немцы. Ждали довольно долго, минут 10 не меньше. Я уж даже волноваться начал, хотя, прекрасно видел всю немецкую беготню, в которой вначале мотоциклист подрулил к командирскому бронику, потом, спустя пару минут он помчал обратно к рощице, но нам на вид не показался. Зато вслед ему двинулся тот броник и остановился чуть позади мотоцикла. Из броника вылез офицер, который затем подобрался к кусту и стал рассматривать наш танк в бинокль. А на танке, свесив ноги в свой люк, сидел я, причем без шлема на голове, и потягивал из раскладного стаканчика вкусно парящий кофеек. Ну, да, нам же электрокофеварку в капсулу установили. Я разве не говорил, что заказал? Нет, ну, простит ТТ, Андрей, он смотрит на тебя, в бинокль. Донесся до меня из люка голос Жанны. Мерсю, мадам. И я приветливо помахал немцу, до которого было около километра, пальцами. Мадемуазель, вообще-то, да, да, учту, ага, ша-ша-ша-ше. А немецкий офицер вдруг встал во весь рост и в руке поднял над головой какой-то белый платок, или шарф, отсюда не видно. Переговорить хочет? Ну, давай переговорим, что ли, время играет на нас. И я встал на ЧАПа и ногами и призывно махнул немцу рукой. Затем спрыгнул с танка и оперся о него локтем. Еще раз сделал во всем мире понятный жест, мол, иди сюда, побазарим. И через полминуты из-за рощицы показался мотоцикл с двумя седоками. ТЕ, водители и еще двое. Тот офицер сидел за спиной водителя, а в коляске, как и положено, пулеметчик. Да и мне Жанна сообщила, что немецкий офицер сел на заднее сиденье. Пылили по дороге они около 2 минут, не быстро. Но, опять же, мы и не торопимся. Пусть наши уедут подальше, а немцы вот допылили. Я же, отлепившись от танка, сошел с дороги, сорвал цветочек и с абсолютно хамским видом, перекатывая его в зубах, вернулся обратно на дорогу и встал перед слезшим с мотоцикла высоким, выше меня ростом немцем. И мне не понравилось, что пулеметчик навел свою машинку на меня, да и чуйка говорила о том же. Я обернулся к танку и совершенно некультурно пальцем показал Жанне на пулеметчика. Тут же ствол нашей пушки качнулся и навелся на мотоцикл. Я же взглянул на мотоциклиста и жестом дал понять, чтобы тот развернулся. Офицер смотрел на все это и понял, что я хочу. Дрех дас мотора тум, нем, разверни мотоцикл. Тот подчинился, потарахтел своим пепелацем и развернул его. Чуйка успокоилась. Тут же ствол нашей пушки поднялся выше. Офицер оценил этот жест и удовлетворенно кивнул головой. «Ви умеет говорить по-немецки?» Вдруг спросил он меня, пусть и с акцентом и ломано, но вполне понятно. «Нет, мне язык врага не интересен». «И действительно, хорошо, будем говорить по-русски. У вас неплохо получается. Продолжайте. Моя муттер русская. Я Гауптман фон Герхард I. Я парламентер. Я предлагать вам сдаться. Майор Толстов, зачем я должен вам сдаться?» Морда моя уж точно выражала неподдельное удивление. Пехота предлагает сдаться танку, без РПГ и прочих ПТУРов. Ну, мне не нужен гибель мой солдат. Святая простота, а, тут наши интересы не совпадают. Мне, как раз, гибель ваш солдат нужен. Зачем? Ой, да как он искренне-то удивился, а, у, гад, вы пришли на землю моей страны и мне это не нравится. Но непобедимый немецкий армия уже взял Минск, и у вас нет шанс. Да, я знаю, что вы взяли Минск-2, но Минск, это еще не весь СССР. Вы отказываться сдаваться, а морда-то горделивая какая, прям тевтонская. При русской-то маме, что ж там за мама такая была, сушеная вобла что ли? Да, отказываюсь. Это усмехаясь и смотря на более рослого фон Герхарта свысока. Так же, как невысокий ростом Путин как-то взглядом буквально вытер ноги о дылду Порошенко 3. Тогда ВИ будет уничтожен. А голосок-то дрогнул. Скорее, наоборот. Взвод, который пытается окружить меня слева, умрет первым. Затем будет уничтожен взвод, который пытается окружить меня справа. Взвод, который рассредоточен по фронту у дороги, погибнет последним. И я постараюсь, чтобы лично вы остались в живых. Просто из присущей мне вредности, сомневаюсь, что немец последнюю фразу понял, но как бы мне это сомнение помешало. Ви рассказывать фантазия, чуть-чуть визгливости в голосе не помешает, продолжая Гауптман в том же духе. Вы помните попадание моего снаряда в сарай во время вашего выезда из села? Это было предупреждение. Вам, вы его не поняли, тем хуже для вас. Ви стрелять отсюда, как говорится, у удивления. Да, я стрелял отсюда. Этот попадание был случайность. У вас там есть корректировщик. Не верит таки гад. Ну, я предупредил же. Нет там корректировщика. Выстрел был один, без пристрелки. Если у вас больше нет вопросов ко мне, то вы можете вернуться к своему подразделению и начнем бой. Точнее, уничтожение вашей роты. Я открою огонь сразу, как вы лично скроетесь у меня из виду за рощей. Честь имею. И не дав немцу попрощаться, да и плевать на него, тут же развернулся и забрался на танк, и сел на броню, опустив ноги в люк, сплюнул уже измятый цветочек в сторону Гауптмана и помахал ему ладошкой, и язвительно так, аж прям мерзко, улыбнулся гаду. Толстов, а ты носки давно менял? Задал мне неожиданный вопрос Мишка. Чё, дня два где-то, а шо, да, пока ты сюда не сунулся, такой свежий воздушек шел, прям сказка, душистый, цветочки, и тут... «Ты, нате вам, не сотрешь». И Жанна на эти его слова еще и подхихикнула и пшикнула на меня из капсулы дезодорантом. «Вот ведь засранка, накажу». А огорошенный недипломатичным расставанием со мной немец, тем временем, вернулся к мотоциклу и скомандовал возвращаться. Я, как и обещал, дал ему возможность добраться до своих. И, честно говоря, не совсем понимал, зачем ему вообще понадобились эти переговоры. Или он тоже тянул время, чтобы подошла та... Явно танковая часть, чью пыль поднятую с дороги я заметил чуть раньше с дрона. Может быть и так, а Жанна их эфир послушать не догадалась. Ну, нет, так и нет. Будем исходить из того знания, что имеем. И вот мотоцикл с Гауптманом уже подкатывал к рощице. А я уже сидел в капсуле на своем месте и ставил задачу нашему наводчику. Смотри, первыми бьем вот этих, что в лесочке слева. Фугасами? Нет, бей вяжкой. По патрону на каждого. Поняла, ввожу цели. Если не совсем понятно, то тепловизор нам немцев прекрасно показывал каждого лично и даже услуги дрона были не нужны. Наш тепляк мог показать наличие человека на расстоянии до 1,5 километра, а тут было раза в 1,5 меньше. Так что компьютер получил все цели без исключения. Готово. Цели заданы. Отлично. Что там немец? Ага. Так скрылся. Огонь. Да-да-да-да. Вот так вот с небольшими паузами над ворот башни выдала наша скорострелка. Даже отсюда на экране было видно, как в разные стороны полетели кровавые ошметки. При этом, лес оставался нетронутым. И может быть там в кого-то и промахнулось, но в любом случае, как боевая единица вермахта этот взвод перестал существовать, так и не дойдя до фронта. Теперь тех, кто справа также, огонь по готовности. Есть справа, огонь по готовности. Да-да-да-да. Все повторилось. Мишка, вперед, заходи правее, чтобы все на виду оказались. Есть вперед правее. Жанна, дрона отправляй к тем танкам на подходе. Есть, выполняю. И внимание к небу, слежу. И чуйка-то молчала, что говорила о том, что немцы не рисковали целить по нам даже стрелковкой. Что, впрочем, было и бесполезно. Чапай шел по полю так быстро, что поражал воображение любого, кому были знакомы типичные скорости танков в этом времени. Даже скоростной советский БТ-7 не мог развить такую скорость, которую выдавали мы. И потому для немцев, скрытых за рощей, появление нашего танка на виду у них было полной неожиданностью. Так он еще и стрелял сходу, и тоже не тратя фугаски. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Летели ошметки человеческого мяса, руки, ноги, головы, искрили попадания снарядов по металлу бронетранспортеров, вспыхнул один из грузовиков. Два других буквально развалились на части и к дальнейшей эксплуатации были непригодны. Редкие выжившие от этой атаки немцы просто убегали от нас в разные. Тут уж я порезвился из пушки, и на весь бой у нас ушло не более 5 минут, из которых большая часть ушла на движение Чапая к роще, где укрывался 3-й взвод немцев и их техника. И проезжая мимо одного из бронетранспортеров, я приказал Мишке остановиться. Возле немецкой бронемашины, привалившись к ней спиной, сидел раненый фон Герхард. Я открыл люк, высунулся и крикнул немецкому бедолаге: «Я вас предупреждал, Гауптман, вы мне не верили. Дер Тюфил, дер Роти Тюфил, нем, дьявол, красный дьявол». Я не слышал его за шумом двигателя танка и бушующего пламени одного из грузовиков, но по губам его прочел точно. Ну, как уж сумел понять, но кажись все правильно. И сам в такой ситуации матюкал бы оппонента ничуть не хуже. Так что все тут так, как надо. И теперь мне предстояло научить тому, что русских так просто не взять, ту танковую часть, которая наверняка шла на подмогу этой, погибшей уже, роте немецкой пехоты. Да, собственно, вот они уже и показались на дальнем конце поля. К бою, приказал я, запирая крышку своего люка, что дрон кажет. Танковая рота, все серьезно, 10 идут прямо по дороге, остальные пошли в обход озера, ответила Жанна. Там есть проход, ручей есть, но походу не глубокий. Ясно, заряжай кумулятивные, распредели цели, бьем серией, первыми бей тех, которые сзади. Есть кумулятивные, серии, первыми задних. Мишка, не мне тебя учить, маневрируй, сбивай прицел. Понял, командир, не боись, очень так спокойно ответил Мишка, буквально источая собой уверенность. Хотя я точно знал, что в бою у него в душе кипит вулкан, но такой это человек, что эмоции выпускает после, а не во время. Снаряд уже был в стволе, об этом сообщила Жанна, и теперь я знал, что каждые 6 секунд пушка нашего ЧАПая выстрелит сама и точно по захваченной цели. Всего в одной серии может быть как раз 10 захватов, но в реальности, когда пойдут дымы от горящих вражеских танков, компьютер часть целей потеряет, не видит он задымленное. Поэтому-то и бить приходится так, чтобы дым мешал как можно меньше. Бах, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Бах, второй пошел, а в 1,5 километрах первый кумулятивный снаряд уже осыпал искрами один из танков, шедших позади немецкого строя. Бах, ушел третий, и второй, увы, просвистел мимо. И не потому что компьютер промазал, а потому что немецкий танк чуть нырнул в какую-то ложбинку. Вот и, но третий угодил точно в башню тройки, и та бахнула так уж бахнула. Бах, через несколько секунд четвертый снаряд зажег еще один танк и... кажется, это была четверка. И тут же чуйка не то, что зазвенела, а замолотила не меньше, чем царскими колоколами. Дык, когда несколько танков одновременно выцеливают, то какой она может быть? А вы все спрашиваете, чего я из ВС ушел? А вот то и ушел. И тут, дурак, согласился. Но тут хотя бы свою землю защищать, свою страну, своих дедушек с бабушками и папу с мамой, еще не родившихся в этом времени. Святое дело, как ни крути. Прекратить огонь серией, ветер на нас, бей прямой наводкой, фугасами, есть прямой фугасами. Тем не менее, компьютер успел бахнуть 5-м кумулятивным выстрелом и снаряд, даже с расстояния было видно, шоркнул по боковине башни немецкого танка и взорвался он без ущерба для того 4. Так иногда бывает, хотя и очень-очень редко. И тут немецкие танки встали и, оставаясь неподвижными, открыли огонь едва ли не залпами. И не будь у Мишки наработанного боями мастерства вождения танка, то туго бы нам пришлось. Так что из 6 по нам попал только один снаряд и пробить нашу броню не смог. А Жанна, мигом понявшая замысел боя фугасками, садила их один за другим, создавая перед немцами буквально завесу из дыма и поднятой взрывами земли. Немцы, казалось, даже снизили темп стрельбы, перед этим добившись еще 2 попаданий по нам. Мишка, гони к озеру. Судя по компу, неглубокое. Понял. На автомойке сэкономим. Ай-яй-яй-яй. Гони уже, экономист-любитель, и наш танк, уже повернувшись к немцам боком, летел так, что немцы никак не могли взять упреждение, ведь они действительно не привыкли к таким танковым скоростям и тренировались целиться по более медленным противникам. Тем не менее, они пытались, били то перед, то позади, то выше. Один раз даже ниже и отрикошетившая от земли болванка ударила нам по башне. Наверняка выбила искру, и я им даже включил дымовуху. Пусть уж порадуются, черт с ними. Жанна безучастным наблюдателем не была и тоже пыталась отвечать. Даже один раз попала, но фугаска вражеский танк не зажгла, хотя немцев явно оглушила знатно. «Командир, Шнархель, от жидомасона слышу». И я нажал кнопку привода воздухозаборника. Чапой разогнавшись вылетел с метрового берега и всей своей массой ухнул в воду. Вот так вот буквально брюхом. Брызги и щуки, караси, головастики, все в разные стороны. И почапал по дну озера. Почапал, почапал, почапал. Озерцо было небольшое, метров 70 шириной, но длинное, примерно с полкилометра. Пока они там по берегу объедут, а мы его уже форсируем. И тут, один просто аллюзия к немецкому драматургу Герхарту Иоганну Роберту Гауптману, 1862-1946, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912 год. Известность Гауптману принесла пьеса «Перед восходом солнца», написанная в 1889 году. Крупнейшим достижением драматурга стала социально-историческая драма «Ткачи», пьеса из 40-х годов, 1892, основанная на документальном материале о восстании селезских ткачей в 1844 году. Два действия происходят 29 июня 1941 года, а днем раньше немцы уже оккупировали Минск. Три существует такая весьма красноречивая фотография, где Путин на какой-то международной встрече, как на какого-то слугу, смотрит на тогдашнего президента Украины Порошенко, который на голову выше Путина ростом. Впрочем, и Порошенко на этом фото в позе типа «чего изволите?» Суперская фотография, классика. Четыре рикошет бронепрожигающего, ТЕ, кумулятивного снаряда без ущерба для танка возможен. Для этого снаряд должен попасть по броне под очень острым углом, и во время подобного бокового удара наблюдается сильное деформирование облицовки воронки снаряда, а также смещение и деформация заряда взрывчатки. Так как удар боковой частью в этом случае идет первым, а уже после него удар взрывателя о броню, то деформация конструкции снаряда очень сильно влияет на процесс образования кумулятивной струи. Она, если и получится, то весьма неопределенной формы, которая не обязательно способна прожечь броню танка, хотя взрыв и произойдет непосредственно у самой поверхности брони. Глава 15. Неожиданный отдых и ожидаемые мысли в голове. Свет в танке погас. Вот так вот, раз и все. Одновременно наступила тишина. Погасли экраны наблюдения и информирования о состоянии систем танка. Перестал работать двигатель ЧАПЭ. Не стало слышно плеска воды снаружи и выстрелов пушек вражеских танков. Ну, и взрывов их снарядов. Соответственно, мы словно оглохли, а Жанна аж взвизгнула. И чуйка утихла в момент. И как это так? Шо это? Кино не будет? Это Мишка. Ага. Кажись, кинщик заболел. Недоуменно ответил я, всем оставаться на местах, включаю аварийное питание. И тут раздался до боли знакомый голос. Ой, таки не нажимайте эту кнопку, молодой человек. Сейчас все будет, вы поберегите свои нервы, они у вас и так расшатаны. Но, говорю я вам, что пригодятся снова. Уж поверьте мне, старому Моисею. Мойша, мля, это уже рявкнул я, поняв, что мы вернулись в лабораторию ВТР. И вовсе зря вы так говорите. Я очень даже заботливый до вас, молодые люди. Еще секундочку. Время пошло. Сейчас. Вот. Есть. И тут же свет включился, и мы обнаружили себя сидящими в креслах внутри того самого стеклянного танкового исходника. Снаружи угадывался Лившиц с горящими, как у любого ученого, глазами, и обязательный Полосин, пока до сих пор молчавший, но ясно, что все это до поры. Мрачный он какой-то. Вот, думаю, вылезем и начнется. Может, не будем вылезать? Это Мишка, тоже узревший настрой генерал-майора. Он и тут достанет. Сознанием дела прокомментировала Жанна. Тогда полезли, что ли? Мишеня вперед. Чей-то я-то. Ты давай. Ты командир. Ну, совсем распустились. Дверь с твоей стороны, балда. А, и пришлось первому выходить Мишке. Следом за ним я и уже за мной, приняв заботливо предложенную мной руку. Из стеклянного исходника выбралась Жанна, и мы построились возле объекта. Пахло, кстати, недавним то ли ремонтом, то ли чем-то таким. И то, что вероятнее всего ремонтировалось, угадывалось в свежем пятне покраски на потолке. Причем, пятно было таким внушительным. Хм, что-то тут такое было, да. Полосин стоял и мрачно смотрел на нас. Зная генеральскую породу в принципе, а не именно Полосина, я догадывался, что случилось нечто неординарное. Но накосячили это мы, или же какие другие серьезные причины, мне было неизвестно. Слегка утешало то, что Лившиц тревоги не проявлял. Хотя, вполне возможно, что он знал о каком-то нашем косяке, но прекрасно понимал, что любой косяк либо оплачивается деньгами в виде штрафа, либо пребыванием на губе. Скорее всего, штраф. На губу меня засунут вряд ли. ТК, я не числюсь военнослужащим ВСРФ, а работаю в виртуальных танках России по коммерческому контракту. И Жанна тоже, кстати, да. А вот Никулин до сих пор военнослужащий и работает здесь по приказу. Хоть и за зарплату, которая мало кому из наших мазутиков снилась в самых волшебных снах. Да, считай, что и никому. Но Лившиц тревоги все равно не выказывал. Значит, проблема в чем-то ином. Ну, не бывает такого, что цельный генерал ни с того, ни с сего смотрит не то, чтобы волком, а даже медведем, причем оголодавшим. Всегда есть причины тому. Нет, не надо путать среднестатистические упертость генерала и настроение генерала. Полосин, как я давно понял, мужик вполне нормальный, без этих тупых барственно-генеральских закидонов. Здесь точно что-то повлиявшее на именно настроение его. Может, Белоусов с утречка буев натолкал, или колесо у автомобиля от чего-то спустило. Да, даже унитаз дома засорился, а на работу, ТЕ, в ВТР, надо срочно. Здравия желаем, товарищ генерал-майор. Несмотря на свой коммерческий статус, поприветствовал я Полосина от лица всего экипажа. Разумеется, перед тем скомандовав ему, ТЕ, экипажу, построиться, равняйся смирно, и вам не хворать. Все ж таки у Полосина и вправду с настроением не алё, все целы, раненых нет, все целы, раненых нет, рявкнул я в ответ, поедая начальника глазами. Ну, любит генерал и такое вот обхождение, так чего ж не потешить самолюбие шефа за 3,5 ляма в месяц, плюс премии, ага. Тогда всем привести себя в порядок, завтра день отдыха, а послезавтра ко мне в кабинет в 10 утра. Все видеофайлы сдать Аронычу, буркнул Полосин и, развернувшись, пошел на выход. Есть привести себя в порядок, завтра отдых, а послезавтра к вам в кабинет, товарищ генерал-майор, в 10 утра. Так точно, в 10 утра, товарищ генерал-майор. Мы трое стояли и не понимали, что собственно происходит. Выдернуть нас с задания. Зачем? Причина должна быть веской, уровня не меньше самого Полосина. А тут он налившится все спихнул. Непонятно. Колись, Араныч, что случилось? Подступился я к старому еврею. Ой, таки не нервничайте, молодой человек. Вы так громко кричите мне в уши, что я теряюсь, что вам ответить. Ой, дядь Миша, не прибедняйтесь только. Расскажите, что случилось. Мы что же не железные, переживаем. Это уже не выдержала Жанна. Мишка так и молчал. Да тут все просто, молодые люди. Твой грозный командир, Жанночка, заказал щетку на самый зад танка. Вот вас для ее установки и выдернули. И все? Нет, не все. Еще вы просили радиостанцию помощнее и дрон со сбросом. Ничего не понимаю. А кто мне в уши дул, что каждый наш перенос денег стоит так и бюджет Израиля? Не дул, а доводил информацию. И вы таки, молодой человек, никогда не станете правоверным евреем, раз ваш школьный учитель математики не научил вас считать шекели и рубли. Эвакуировать вас сюда один раз и модифицировать вашего ЧАПа здесь в тепле и неге обойдется казне миллионов на 15 дешевле, чем тащить все заказанные туда и в ужасных условиях монтировать там. Сварочные аппараты тоже железные, имеют вес, и он у них совсем не равен тонне пуха. Охренеть. Ой, вы только не говорите, будто не знаете, что модифицировать это не то же самое, что добавить оборудование. Ну, тогда ладно. А чего Дмитрич такой смурной? О, это печальная история, молодые люди. Не далее, как сегодня утром наш товарищ генерал-майор побывал на совещании у министра обороны. А что я вам говорил? А, ой, таки надо было видеть, каким он оттуда приехал, что можно было подумать, будто у него отвалились его генеральские лампасы. Накрученным по поводу, не понял я. Да, я понимаю, что радио у вас там не работает. В общем, ситуация такая, что Израиль, будь он дважды неладен и трижды проклят, начал-таки захват Сирии. И эти дурачки из ЦХЛ, умеющие только убивать мирных женщин и детей, а не нормально воевать с нормальной армией, как это делают все вокруг, поперли куда им приказали, а приказали им туда, куда не надо. Так, стоп, Моисей Яроныч, но ты же сам из этих, ой, вы из мир, и какой только поц вас учил, молодой человек, не надо путать настоящих евреев с этими вот этих вот современными учениками Гитлера, рулящими ныне в Израиле, и лучшими учениками Гитлера и Геббельса, смею вас в этом уверить, молодой человек, и зарубите на своем, совсем не еврейском носу картошкой, что старый Моисей Лившиц он таки из этих, но вовсе не из тех. Лившиц никогда фашистом не был и никогда им не будет. Он помнит страдания своей бабушки, а его дедушка погиб под Ржевом совсем не за то, чтобы на земле обетованной было так, как сегодня. О, как, и это уже проняло обычно невозмутимого Мишку Никулина. А мне казалось, что Яроныч сейчас буквально взорвется. Такая в его глазах была ненависть к израильской армии и к самому Израилю, в частности, что в этот момент я окончательно уверился в абсолютной неоднородности евреев, о которой принципиально знал раньше, но особого подтверждения не имел, а теперь имею. И эта Ароныча фраза утвердила мне о еврейском народе, что среди евреев есть не просто евреи, а и нормальные, т.е. адекватные. И эти нормальные евреи банально хотят жить в мире и согласии со своими соседями, а не оттяпывать у них огнем и мечом куски дома при помощи убийств их же, соседей в смысле, детей и жен, как это делает Израиль, сжигая Газу и вторгаясь в Сирию. С этим разберемся, Яроныч, зуб даю. Ой, вы, поберегите свои зубки, молодо. Закончить фразу я ему не дал. Только скажи, друг наш Яроныч, за каким таким длинным нас выдернули прямо во время боя? Мы ж озеро форсировали. Там же еще не меньше десятка недобитых танков осталось. Мы только-только раздухарились, уже танков наколотили и вдруг нате вам. Могу себе представить удивленные лица тех фашистов, которые хотели вас догнать и обидеть. А ответ на ваш вопрос, молодой человек, таки очень прост. Обратно в это время выдернуть вас было дешевле всего. Чисто-таки еврейский подход, все упирается и не в шекели и, в данном случае, не в какие-то там правоверные деньги, а самые настоящие рубли. Или я не знаю, как иначе ценить ваш потрясенный попаданием противотанковых снарядов ум. Ну, насчет кто кого там догонял, я бы поспорил. Ни на секунду не сомневаюсь, что гоняли вы их, но иногда так не бывает. Впрочем, я все равно верю. А ведь вы, Моисей Яроныч, таки да, или я не поставлен ввести вас в курс дела, молодые люди. Вот так, да, ладно, и хрен с ним. Пусть так, душ свободен, переодеться есть во что, все уже давно готово, ваши вещи в ваших душевых кабинах. Да, сервис тут в ВТР был исключительный. На каждого члена экипажа, которых не могло быть больше пяти, была предусмотрена душевая кабина, и мы все знали, где чья. Да они и подписаны были. Причем, кабинами помещения по десятку квадратных метров каждая, язык и назвать не поворачивался, полноценные комнаты для релаксации не меньше. В каждой просто кресло, кресло массажное, столик, холодильничек с напитками и легкой закуской. Все это позволялось, разумеется, после задания. Да тут жить можно. Была тут и сауна, но общая на всех. Мы с Мишкой ей уже как-то пользовались на пару ранее, воспользовались и сейчас, а вот с Жанной, тоже на пару, не довелось, увы. И примерно через 2 часа мы трое пошли по своим комнатам. Причем, мы с Мишкой, да в компании с Аронычем, до того уже и чуточку по напиточкам прошлись, успели. И потому глаза у нас были такие. Почему через 2 часа? А вы Жанну Антоновну спросите, чего это она так в своей кабинке задержалась со своими косметиками? Мы с Никулиным и Лившицем тут были не при делах, уж совершенно точно. Наше дело простое и правое. Кстати, раз не выходит, Жанна Антоновна в смысле, а не то, что вы там себе подумали, 2 не выходит, 3 не выходит, а, наливай, нафиг, на следующий день. Если кто думает, что я и Мишка продрыхли до 12 часов дня, то он ошибается. В нашем деле дрыхать так можно только после победы, любой. В данном случае таковая ожидается не совсем скоро, а с учетом того, что мы некоторым образом относимся к спецподразделениям, работающим даже в мирное время, и вообще никогда для нас недостижимо. Так что выпили, закусив вчера, расслабились, поспав до 6 утра, и пора за дело. Правда, Жанну мы будить не стали. Все ж таки она в боевой обстановке оказалась впервые, и если ее нагружать и нагружать тем, что нам с Никулиным привычно, то до нервного срыва будет рукой подать. Поэтому в общий холл из своей комнаты она вышла где-то к часу. Невероятно красивая, приведшая себя в порядок, каким его понимают все нормальные женщины. Это нам, мужикам, просто. Спрыснул глаза водичкой, провел ладошкой по волосам, типа прическу навел, красавец. А у них, у мадамок, все строго. Я б так не смог. Может, и смогла бы, будь я. Но я не будь и потому, не смог бы. Кофейку, Жанна Антоновна? Пожалуй, да, но не крепкого. Бу исполнено, мада, ой, мадмуазель, сержант. Тут же крикнул я дежурному, три кофе. Все не крепкие, Паша знает какой. Есть три кофе, Ташмаир. Сержант убежал в кафетерий выполнять задание. После кофейку, может, прогуляемся, кино там, или на карусельке покататься, Толстов. Ты меня охмуряешь, что ли? Ну, хотя бы пытаюсь, обойдешься. Вот так всегда. Нет в жизни счастья и солнце, долбаный фонарь. Ладно, не хнычь. Прогуляюсь уж я с тобой до речки. Бери удочку, Казанова. Кофе попьем и отправимся. О, а жизнь-то налаживается. Ты видал, Мишеня? Обрадовался я, но Никулин ответить не успел. Молодые люди так неразумны, а некоторые женщины так коварны. Это подал голос неожиданно подошедший Раныч. Ой, дядь Миша, вы б хоть предупреждали, подходя. Я аж вздрогнула. И, поверьте мне, мадмуазель, то, как вы вздрогнули, выглядело довольно эротично. Закинул я новую наживку на красивую женщину. Сказала же, что обойдешься. Эх, значит, будут люли. Тут сержант принес поднос с тремя чашками кофе и мягкими печенюшками. Увидев, что здесь появился еще и четвертый персонаж, вопросительно посмотрел на него. Араныч дал знак, что, мол, нет, спасибо, не беспокойся. Мы разобрали чашки, сели на удобные диванчики в холле и стали молча пить кофе. Почему-то говорить не хотелось никому. Допив свой кофе, я встал, поставил чашку на столик и направился на автостоянку, где уже стоял мой танк, чистенький и опрятненький. Очевидно, что солдаты мыли машину в мое отсутствие, и это было приятно. Надо будет потом зайти к парням и отблагодарить чисто по-человечески. Открыв багажник машины, я достал любимый спиннинг, катушку, взял коробку с блеснами и воблерами один, обернулся. Жанна уже стояла на крыльце. Я кивнул ей, что все, мол, готовы, и мы зашагали к реке. Я понимал, что Жанна просто хотела поговорить, но до реки мы шли молча. На берегу уже я не стал собирать спиннинг, а, найдя удобное место, снял ботинки, носки, закатал брюки и сел на траву, опустив босые ноги в воду. Жанна посмотрела на это и сделала точно так же, и мы опять молчали. Продолжалось это довольно долго. Очевидно, что она просто собиралась с мыслями. Я откинулся на траву спиной и смотрел на проплывающие над нами белые барашки небольших облачков. Мне там было очень страшно. Начало Жанна. Так и должно быть. Подожди, помолчи. Но замолчала и Жанна. Потом, после паузы, она начала снова. Там все было не так, как на тренировках. Там я поняла, что война — это не компьютерная игра, и если все сложится плохо, то перезапуска не будет и запаса жизни нет. Это страшно, Андрюша. И страшно то, что я убивала. Я же убила не меньше сотни человек. Но это же не в реальности, Андрей. Правда, в реальности. Как бы тебе не хотелось иначе. Это страшно. Жанна опять замолчала. И опять это продолжалось довольно долго. Но я знаю, что иначе нельзя. Эти дети, они так смотрели, с такой надеждой. То, что они видели. До того, понимаешь? Дети не должны это видеть, не должны в этом участвовать. Мы туда вернемся, к ним. Думаю, что да, мы же спасем их, обязательно. Опять пауза. Я не прерывал ее ни словом, ни делом. Несобранный спиннинг с катушкой и коробкой с приманками так и лежал рядом. По реке, вдоль ее, плыли две утки, а по шевелениям рогоза было заметно, что меж его стеблями пробиралась какая-то крупная рыба, голавль, а может быть и щука-два. В другой стороне я заметил, как в реку соскользнул уж и поплыл на тот берег, а может, это была и гадюка. Показывать на змею Жанне я не стал, а та сидела и просто смотрела в воду перед собой. Что нужно, чтобы им помочь, Андрюша? Просто делать свое дело, Жанна. И все, один, наверное, не все знают, но воблеры – это такая рыболовная спиннинговая приманка, по духу обычно изображающая рыбку. Модели воблеры тысячи и иные есть совершенно футуристического вида. Два автора сам не раз наблюдал подобное явление. Глава 16. Постарали новое задание, ой-вей. Утро следующего дня выдалось солнечным, Хотя с утра мелкий дождик сумел прибить неизбежную пыль, я проснулся загодя, успел сходить в кафе, перекусить, попить чайку, почитал в телеге новости. Они были не слишком тревожными, нацики на Украине не наступали, а наши особо-то и не торопились, попросту перемалывая оставшиеся их боеспособные части. У нас то ресурсов в предостатке, а вот им-то приходится кисловато. Пришел Мишка. Что думаешь, командир? А чего тут думать? Странно нас выдернули. Я вот второй день об этом думаю и чего надумал? Надумал, что ждет нас какая-то хитрая командировка. У дураков мысли обычно схожи. Знаешь об этом? Знаю. Вошла Жанна, оглянула нас, подошла и каждого чмокнула в щечку. Хм, рысь проявляет благорасположение, интересно как, но пока я заказал еще чаю и позавтракать Мишке и Жанне, ну и себе вторую порцию. Яичница с беконом у Паши действительно оказалась великолепной, ароматная, мягкая, в меру посолена и очень тонко приправлена. А чем совет держим? Да все о том же, дай угадаю, о том, что мы туда не вернемся и отправимся в другое место, мда, вот тебе, Мишка, к нам двум дурачкам еще и дурочка с переулочка. И тут же мне прилетел подзатыльник. Шутливый, конечно же. Так мы не вернемся? Тревожно спросила Жанна. Я не знаю. Но то, что раньше того будет командировка куда-то в другую локацию, уверен. А можно узнать о судьбе тех людей, Жан? Ну, ты ж знаешь правила. Нельзя интересоваться судьбами выпавших из поля зрения хроноаборигенов. Знаю. Но там эти дети. У них такие глаза были. Ты просто еще не очерствела. Как мы, таких детей в том времени, каждый на оккупированной территории. Это плохо, что не очерствело. Да, это неплохо, это мешает делу. В данный момент Жанна сидела и было видно, что ей кусок не лезет в горло. Фигурально выражаясь, конечно же, и я ее понимал. И понимал также, что война не женское дело. Места соплям здесь нет. Я могу предложить тебе расторгнуть контракт. Андрей, ты в танке головой не ударился, а? Так, спокойно, не кипятись, и пойми простую вещь, что в экипаже не может быть слабых звеньев, от каждого из нас зависит жизнь остальных, и каждый там на задании должен быть в первую очередь черствым к тем, кто вне экипажа, только тогда мы сможем выжить и победить, а те люди, значит, пусть погибают, нет, ты неправильно поняла, ключевое слово на задании, ТЕ, оно для нас, главное, все что происходит вокруг экипажа и машины, вводные для принятия тех или иных решений, и эти решения не всегда идут в ногу с гуманизмом. Один вопрос можно? Говори. Если возникнет ситуация, при которой у тебя будет выбор пожертвовать жизнями этих детей ради сохранения жизни экипажа, то как ты поступишь? Вопрос был, конечно же, провокационный, и я давно дал себе на него ответ, но это не значит, что мой ответ должен знать экипаж. Поэтому, я не знаю, зато я знаю, ух какая она красивая в гневе-то, контракт я расторгать не буду, не дождешься, и буду настаивать на том, чтобы вернуться в то время и спасти этих детей, и встала и ушла, громко хлопнув дверью кафетерия, чуть не разбив в ней витражное стекло, Паша укоризненно посмотрел на нас, а мы с Мишкой только руками развели, и нам же стало теперь ясно, что наверняка еще повстречаемся с нашими товарищами из 317 полка, лейтенантом, погранцами и всеми остальными, и с теми детьми, разумеется, тоже. В кабинете настроение у Полосина было уже более-менее нормализованное. Т.Е., Букайон уже не ходил и чувствовалось, что какие-то переживания позавчера случились с ним зря. Присутствовали здесь же и Лившиц, и полковник Лукин, и был еще один бородатый мужик с каким-то смутно знакомым лицом с косым шрамом поперек всего лба. Причем, сидел он позади нас всех и Полосин его не представил. Это было несколько необычно, но понятно, ТК, такие неприметные люди просто так тихо мирно в кабинетах начальников не сидят. Так, Толстов, я, да, сиди ты, отвечая не вставая, есть, виноват, конечно виноват. Скажу сразу, что из зарплаты всего экипажа будет взыскана сумма, потраченная на эвакуацию Стрелки из лаборатории. Стрелки, корову кто сюда отправил? Корову? Корову, корову, мало нам тут всякого, так теперь еще и ферму разводить прикажешь, так она сюда нормально попала, вы об этом, Лев Дмитриевич, мы все уже откровенно смеялись, но подробностей пока не было, об этом, животновод-любитель, блин, в дверь твоя корова не пролезала, пришлось сверху в перекрытии дыру пробивать и талим вытаскивать ее вверх, за ночь управились еле-еле, во, как, а я и думаю, чего на объекте такой запах странный, и другого варианта не было, был, на говядину пустить. Но Эраныч уперся рогом и напрочь отказывался губить животинку. Тут мы с интересом и благодарностью посмотрели на довольного лицом Лившица. И где она теперь, Лев Дмитриевич? Вон на заднем дворе пасется. После навестите. В окно действительно было видно, как та самая наша корова стояла и жевала очередной пук травы. К ее вымени примостился тот самый дояр из числа техников и наяривал руками, добывая очередной десяток литров свежайшего парного молока. Правда, чего-то время не совсем подходящее для дойки. Т.Е., либо уже поздно, либо еще рано. Постараль, товарищ генерал-майор, улыбнулся я. Постараль ему, понимаешь, ты давай, постаральщик, вкратце обрисуй сложившуюся там ситуацию. И сразу скажу, что про количество битых танков не говори, потом спецы посчитают. Пока ситуация никакая, товарищ генерал-майор. Как это, не успели мы себя проявить так, чтобы наши художества стали предметом изучения у немцев? Так думаю, все пока выглядят для них естественно, как будто работает какая-то очень упорная и очень удачливая танковая часть. Единственное, на что могли бы обратить внимание немцы, так это на то, как была уничтожена рота Гауптмана Герхарта. Откуда имя знаешь? Так он на переговоры приходил, предлагал сдаться. Видеозапись имеется. Не смотрели разве? Я смотрел, Лева. Очень любопытное кино. Тебе понравится. Герхард, что-то знакомое. Напряг лоб Полосин. Был такой пехотный генерал в Национальной народной армии ГДР-1, товарищ Полосин. Вдруг подал голос тот самый бородатый мужик со шрамом. Умер в 1988 году. А, точно. В училище к нам приезжал с делегацией ГДР. Во память-то у нашего шефа. А, и любопытно, однако ж еще и Полосин, а не товарищ генерал-майор. А ведь крутоват шишечкой-то этот бородатенький, что нашего генерал-майора чуть ли не начальственно по фамилии зовет. Ой, крутоват, да и голос тоже знаком. Слышал я его и не раз. Вот-вот, он самый. Значит, воевал против нас в вермахте? Да, Лев Дмитриевич. В 1942 году попал в плен под Воронежем. И скажи, майор, чем уничтожение его роты знаменательно? Это Полосин обратился уже ко мне. Точностью попаданий, товарищ генерал-майор, на одного солдата, один снаряд 23 мм. В кого промахнулись, тому ненадолго повезло. Во всяком случае, против нас эта рота головы больше не поднимала. И больше ничего такого, так могло бы, но вы ж выдернули нас. Я как раз через озеро хотел перескочить и в тыл штугом зайти, которые по идее нам самим в тыл хотели. Вот намолотили бы, а теперь наверняка немчуки нас на дне озера ищут. Ну, или искали в смысле, а у него глубина 3 метра, не больше. Так что разговоров быть там должно, мама не горюй. Да, так и было, подтверждается документами. Опять подал голос бородатый, существуют донесения о необъяснимом исчезновении советского танка в том бою. Очень интересно, прокомментировал Полосин. Любопытно, что немецкое командование после действительной проверки глубины озера в том месте сочло, что танк попросту сумел проскочить в дыму и пыли по берегу, а не слишком опытный на тот момент командир танковой роты его банально упустил. Прилетело командиру роты от начальства, ему-то нет, продолжил дальше воевать и погиб через 2 месяца, а вот Герхард после госпиталя получил новую пехотную роту. Вот так, блин, стараешься, а списывают на случайность, обидно же. Пробурчал я, не ворчи, значит, так было надо. Это Полосин, задача у вас будет не какого-то там Витмана гонять, а мирового значения. Витман никуда не денется, и его влияние на исход мировой истории не настолько значительно, как влияние тех, с кем вам придется разобраться в первую очередь. ХМ, ну, я как бы не против, но есть нюансы, всем по поллима плюс, так что успокойся, коммерсант на гусеницах, и вообще, огражу я тебя от тлетворного влияния Ароныча. Таки ты злобный поц, либо два, подал голос Лившиц. И на эту его реплику, а точнее, на совершенно дружеское между ними именование генерал-майора, мы с Мишкой, едва сдерживая громогласный смех, позволили себе только прыснуть смехом, а вот бородатый засмеялся в полный голос. Лукин, казалось, ничего не понял, в чем прикол, но игривые искорки в его глазах угадывались. Т.Е., все ж таки есть у него какое-то знание. Правда, его, как и нас с Мишкой, могла сдерживать положенное местом и временем субординация. Жанна же мрачно молчала. Что о, да, ты, да я. Полосин аж взвился и чуть ли не под потолок. Ой, все, и не надо вот этого вот самого, оно тебя нервирует. Левушка, обрезание мне сделали еще много-много лет назад, А отрезание твоими руками таки уже и не страшно, на меня не позарится даже Хайма Марковна из соседней квартиры. Впрочем, как и на тебя, мелкий ты и старый поц. Араныч, казалось, просто забавлялся, а мы были безумно благодарны ему за этот микроспектакль, в котором, опять же, видели в своих начальниках и коллегах нормальных живых людей, человеков, а не вот этих ваших бездушных функций имени государства и ООО ВТР. Полосин, однако, заметил мрачное молчание Жанны и удивленным взглядом на меня, как бы спросил, что, мол, случилось, а что я ему отвечу. Пожал плечами и изобразил жестом, мол, Домочкины заскоки, бывает, на том и успокоилась. И Полосин вновь обрел грозный облик и этак неторопливо смотрел на нас, ТЕ, на наш экипаж, и выдал задачу, от которой впал в ступор уже и я, совершенно не стремавшийся чего-то необычного. Да после переноса-то во времени-то в 1941, вашей задачей будет помешать Шарону на линии Абу-Гейла, Кисейма, тем самым не позволить ему дойти до Исмаилии и уже после не позволить генералу Наркису занять Иерусалим-3. А перед тем, как наваляете Наркису, вы должны будете выполнить особое задание. И всего-то, хых, как есть ты нахал, Толстов, нахал и наглец, опять взвился Полосин. Да не волнуйтесь вы так, Лев Дмитрич, сделаем все в лучшем виде. И Шарона нагнем, и Наркису насуем, и особое задание выполним. И сплошной экшн я вам гарантирую, товарищ генерал-майор. Правда, это будет еще дороже, но все сделаем уж совершенно точно.